такое снеженика? Что такое снеженика? Что такое снеженика? Я ответить вам могу. Это ягода такая, это ягода такая, это ягода такая, что искрится на снегу. У нее такой лучистый, серебристый белый цвет. И для снежной королевы ничего вкуснее нет. Не ищите снеженику по лугам и по лесам. Потому что я ее придумал сам.